Благодарим группу за это чудесное служение прославления. Благодарим Господа за то, что Он дает нам возможность почтить Его в различных служениях. В различных служениях, в том числе и в служении пожертвования, к которому мы сейчас переходим. Размышляя о служении пожертвования, мы, по крайней мере, те, кто размышляют о нем, видят в нем действительно такие духовные основания. Когда мы обращаемся к этому служению, когда мы анализируем, вникаем в Слово Божье относительно этого служения, мы наблюдаем, что эти размышления приводят нас к правильному пониманию моделей поведения. Моделей поведения, я имею в виду материального такого поведения, да, в этом мире. Существует несколько, так сказать, моделей поведения, об этом много написано, но основополагающих является две. Первая модель поведения – это так называемый аскетизм. Мы все помним, да, такого древнегреческого философа Диогена, который жил в бочке. Он хвалился тем, что у него было всего три вещи. У него была эта бочка, у него был плащ, и у него был ковш, которым он черпал воду из ручья для того, чтобы напиться. И вот однажды он увидел, как ребенок подошел к этому ручью и набрал воду пригоршней и напился. И он выкинул этот ковш и сказал: «Ты превзошел меня». Ребенок превзошел его в этом аскетизме. И таким вот образом человек создал вот эту аскетическую модель поведения, которая, ну, сегодня в определенных конфессиях и в определенных, так сказать, религиозных таких объединениях поддерживается. Но если посмотреть на эту модель поведения с духовных позиций, что мы здесь видим? Мы видим здесь гордость житейскую, больше ничего. Этот человек кичился своим, так сказать, аскетизмом, он возвел его в такой ранг, да, некой иконы. И эта гордость житейская, она абсолютно, ну, как бы не приводит его, с нашей христианской точки зрения, такая модель поведения не приводит человека к Господу. Это абсолютно бессмысленно вот такой вот аскетизм, возведенный в принцип. Это неправильно, братья и сестры. Существует другая модель, крайняя модель поведения. Это модель поведения процветания. Это модель поведения процветания. Об этом сегодня очень много проповедуется и говорится в различных, тоже, опять же, знаете, религиозных объединениях. Мы знаем и смотрим об этом, видим это по телевизору и знаем об этом. Эта модель поведения, мы тоже знаем ее смысл, что на этой земле человек должен получить все, что ему, потому что Господь, ну, я не буду, так сказать, проповедовать об этом, но мы знаем, о чем идет речь. И это тоже в определенном смысле такая вещь, знаете, которая заводит человека в тупик. У меня есть друг, он давно уже живет в Америке, и он мне рассказывал о своем боссе, о своем начальнике, о своем руководителе фирмы, большая фирма компьютерная. И вот этот его босс ему говорит: «Ты знаешь, я за всю свою жизнь поменял 7 домов. По мере роста моего благосостояния, моего социального статуса, я меняю дома. И первое, что я делаю, когда я вселяюсь в новый дом, я в этом доме строю бассейн. И вот, говорит, теперь я уже пожилой человек, я уже старый человек, и я раздумываю об этом. И я раздумываю о своей жизни и вижу, что моя жизнь строилась по определенному шаблону. Всю неделю я работаю, я приезжаю на работу в 7 вечера, я работаю до 5. После 5 у меня встречи, у меня какие-то конференции, у меня какие-то мероприятия. Я приезжаю вечером домой в 10 и уже ложусь спать, потому что в 5 утра мне надо вставать для того, чтобы ехать опять на работу. В субботу я занят покупками, я занят семейными делами, я занят какими-то бытовыми вещами. Как правило, говорит, в субботу меня зовут в гости, и я не могу, так сказать, в силу своего положения не поехать туда. И поэтому, говорит, у меня суббота тоже вся занята. В воскресенье я отсыпаюсь, и во второй половине дня готовлюсь к следующей неделе, строю какие-то планы. И вот теперь, говорит, знаешь, на старости лет, Володя, так зовут моего друга, я смотрю и думаю, зачем мне этот бассейн, если, говорит, я вижу его только при свете луны. Человек построил этот бассейн, и на старости лет он понимает, что все это было тщетно. Это было как бы абсолютно, ну, так сказать, нерационально. Да? Это все, что построить большой дом, в котором никто не живет. И сегодня вот эта вот, так сказать, модель, вот эта теология процветания, она тоже подвергается критике. Она тоже подвергается критике в том числе и в Соединенных Штатах, которые являются родиной вот этой теологии процветания. Я недавно слушал одного американского пастора по интернету. И знаете, такой образный очень язык, образные сравнения. Американцы, они вообще нация автомобилистов. И много, так сказать, у них таких вот рассуждений, в том числе и в проповедях, касающихся автомобилей. И вот этот пастор говорит, что вы знаете, говорит, братья и сестры, единственная машина, в которой нету багажника, это катафалк. Мы не, понимаете, не можем к этой машине прицепить бассейн или еще какие-то вещи. Вот эти вот вещи, которые мы копим и которые накапливаем, в конечном итоге, они как вот этот бассейн. Мы смотрим на них в конце жизни и думаем, нужны ли они нам были, нужны ли они нам. И вот в этих вот, знаете, на этой шкале от аскетизма до процветания находятся все остальные модели нашего поведение в материальном, финансовом смысле. И здесь очень важно найти вот это правильное соотношение, правильный способ поведения в этом мире. Знаете, других рецептов и других путей, как найти эту правильную модель, кроме как чтения Слова Божьего и исполнения заповедей, я не вижу. Я не вижу, и поверьте мне, я пробовал очень много. Я пробовал очень много, но то, что написано в Библии, это действительно да и аминь, и это является тем основанием, которое дает мне устойчивость в этом мире, в финансовом плане. Великолепное учение о мудрости. В притчах 30:8-9 мы читаем «Суету и ложь удали от меня». Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Вот такая вот божественная мудрость. Нищеты и богатства не давай мне. Я читаю эти слова и думаю, мы молимся о том, чтобы Господь не ввел нас в эти обстоятельства до скудости определенной. Но многие ли из нас, или кто-нибудь из нас, молится ли о том, чтобы Господь не давал нам богатства? Ну, это вопрос, о котором стоит подумать. О котором стоит подумать. Сможем ли мы понести вдруг обрушившееся на нас богатство? Братья и сестры, это достаточно тяжело, я вам должен сказать. Совершенно недавно, знаете, у меня образовалась такая сумма денег, совершенно неожиданно для меня. Совершенно неожиданно для меня. И поверьте, у меня, так сказать, знаете, мысли начали работать в том, так сказать, отношении, каким образом мне их потратить. И когда, знаете, это все, так сказать, удовлетворение моих похотей, похотей плоти, похоти моего зрения, мне хотелось и того, мне хотелось чего-то вкусного, мне хотелось чего-то красивого, мне хотелось чего-то модного там и прочее, прочее, прочее, прочее, прочее. И я подумал, послушай, для себя я подумал, если вот эта вот сумма, допустим, ну, скажем, там 10 тысяч гривен, ее мне дали и сказали, потрать ее как хочешь. И я ее взял и потратил как хочешь. А завтра мне дали 20 тысяч и сказали, потрать ее, а потом 30 или 40. Где я остановлюсь? И смогу ли я остановиться? И будет ли это для меня благословением? Вот эти вот очень сложные вопросы, То есть я о чем говорю, понимаете, что богатство надо уметь понести. Все ли мы готовы к этому? Это вопрос для размышлений. Но Библия говорит нам о том, что доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Слава Богу! Также Библия говорит нам о том, что страх Господень дает мир и довольство. Страх Господень дает мир и довольство. Мы рассуждали здесь о страхе Господнем вот несколько месяцев назад, по пятницам. И мы пришли к выводу, когда мы вникали в Слово Божье, что страх Господень во многом определяет наше стремление, наше желание, наши возможности исполнять заповеди Божьи, в том числе и вот заповеди о пожертвовании. В том числе и заповеди о пожертвовании. Если я боюсь Бога, то я исполняю все Его заповеди, в том числе и вот эти вот, братья и сестры. Так оно есть. Но уникальность нашего Господа в данном случае, знаете, состоит в том, что страх Божий в этом отношении дает мне довольство. Дает мне довольство. Братья и сестры, я вам могу сказать, когда мы рассуждаем о финансах, когда мы отделяем какую-то часть для Господа, мы пускаем Бога в очень сокровенные, такие, я бы даже сказал, интимные сферы нашей жизни. Сегодня считается в мире неприличным спросить, сколько ты зарабатываешь, а сколько у тебя денег. Считается неприличным. Это, как говорят, конфиденциальная информация, это моя личная информация. Но когда мы отделяем Господу, когда мы говорим, что у нас в наших финансах, в нашем имуществе есть часть святая, которая принадлежит Богу, мы пускаем его в эту сферу, мы пускаем его в эту сферу и устанавливаем все тесный, такой теснейший контакт с Господом. И для Господа это ценно. Для Господа это ценно. Мы знаем, Иисус контролировал, как народ кладет деньги в сокровищницу. Так написано, братья и сестры. Поэтому это очень важно, получить вот это откровение от Бога и пустить его в эту сферу, и я вам скажу, мы получим благословение. Мы получим в данном случае благословение, я в этом уверен, я это знаю, и я это знаю на своем опыте. Я знаю на своем опыте, что когда я говорю, это часть святая, и я ее не потрачу, и я ее не займу, не скажу, что потом я туда доложу. Это приносит благословение, это приносит обеспечение, и это приносит довольство, как написано. И Бог благоволит к тем, кто приносит дары. Так говорит Святое Писание. «И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи. Каждый, кто хотел, приносить золото Господу». Каждый, кто хотел приносить золото Господу. Это повелось от начала, братья и сестры. Финансы были принесены Господу с самого начала вместе с ладаном, да и с мирной. Были принесены финансы. И это не я говорю, это говорит Писание, мы все это знаем. Поэтому финансы также важны для Господа, как и другие атрибуты Его власти. Бог благоволит к щедрым давателям, и так тоже говорит Библия. Из глав поколений, некоторые, придя к Дому Господню, что в Иерусалиме, доброохотно жертвовали на Дом Божий, чтобы восстановить его на основании его, по достатку своему, они дали в сокровищницу на производство работ 61 тысячу драхм золота и 5 тысяч мин серебра и 100 священнических одежд. Священнических одежд. Это написано Ездра, 2 глава, 68-69 стих. Щедрые пожертвователи, щедрые пожертвователи. Бог таким людям благоволит. Бог благоволит также к регулярному и радушному жертвованию, к людям, которые регулярно и радушно жертвуют. Об этом тоже мы читаем в Писании. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествуют в богатстве их радушия. 2 Коринфянам 8 глава, 2 стих. Даже в этих обстоятельствах люди регулярно жертвуют, регулярно приносят свои финансы и пребывают в богатстве радушия. Слава Богу, от всего сердца, от всего сердца. Братья и сестры, я ничего не говорю от себя, я читаю только то, что написано. Поэтому я еще раз говорю, это служение, к которому мы сейчас перейдем, оно очень важное, оно очень существенное, оно очень духовное. Поэтому давайте встанем на наши ноги, сейчас группа споет, а мы от всего сердца, пребывая в радушии, будем жертвовать Господу наши финансы. Слава Богу!